Как спорить? После Рождества Сильвия уходит из дому каждый вечер, и в канун Нового года я решаю, что пора с ней поговорить. С очередной коробкой в руках Сильвия направляется к входной двери. Я решаюсь действовать. Ноги сами несут меня вперед, словно они не часть моего тела, и я преграждаю ей путь. «Спасибо, Билли», — говорит она, неверно истолковав мой поступок. «Самой мне дверь сейчас точно не открыть». Ее пальцы крепко вцепились в большую тяжелую коробку. Внутри кипы бумаг, старые документы. Я и не знал, что у нее осталось что-то с работы. Она сегодня весь день их перебирала и упаковывала. «Сильвия!» Мой голос звучит тихо, почти как шепот. Она перехватывает коробку, поднимая все выше, пока та не выскальзывает из рук. Видя, что я не открываю дверь, Сильвия произносит с нажимом: «Поторопись, Билли, я так долго не простою». С одной стороны, я хочу отворить дверь и выпустить Сильвию. С другой, когда еще, если не теперь? Я упираю руки в бока и не сдвигаюсь ни на сантиметр. «Ты должна сказать мне, куда уходишь каждую ночь. Ты должна рассказать мне, что происходит», — выпаливаю я. Сильвия опять перехватывает коробку, а затем внезапно роняет. Коробка с грохотом падает, я отскакиваю назад. От удара крышка слетает, часть листков высыпается на пол. На глаза попадаются отчеты с красным штампом «Конфиденциально». Вот раскрывшийся блокнот, исписанный почерком Сильвии. Посмотреть ей в глаза я не решаюсь. Она наверняка расстроена, но тут рука Сильвии ложится мне на щеку. Я чувствую мозоли на ее пальцах, вдыхаю знакомый запах мыла, ощущаю тепло ее ладони на лице. «Билли», — говорит Сильвия мягко, — «доверяй мне. Ты ведь знаешь, все, что я делаю ради тебя, ради твоей безопасности». Молча киваю. «Ты мне доверяешь?» Я медлю с ответом всего секунду. Губы Сильвии кривятся. Слова сами срываются у меня с языка. «Конечно, доверяю. Но я не понимаю, от чего ты меня оберегаешь. Куда ты уходишь каждую ночь? Мы переезжаем? Если мы опять куда-то едем, так и скажи». Только произнеся эти слова вслух, я понимаю, до чего меня страшит мысль, что нам предстоит устраиваться еще на одном новом месте. Не то чтобы мне нравилась нынешняя школа, да и друзьями я все равно не обзавелся. Просто в душе поселилась какая-то серая усталость, которая нашептывает мне, что для переезда сейчас крайне неудобное время. Сильвия недовольно вздыхает и цедит сквозь зубы: «Никуда мы не переезжаем. Сколько раз повторять?» Слышу свой собственный выдох. Я и не заметил, как задержал дыхание. Фух, да чего здорово, что мы не переезжаем. Просто мне нужно перенести эти вещи в безопасное место. Нам нужно подготовиться. «К чему?» Мой голос срывается. «К чему мы готовимся?» «Я должна тебя уберечь. Я должна тебя уберечь. От чего? Что происходит?» Сильвия качает головой и ничего не отвечает. «Это из-за Стива. Столько раз отдергивал себя, чтобы не упомянуть его имени, но сейчас оно само слетает с языка. Лицо Сильвии кривится. Во взгляде мелькает тревога, самая настоящая тревога. Выходит, это действительно из-за Стива. «Он мой отец! Разве он не хочет, чтобы я был в безопасности?» «Он не понимает!» Сильвия почти рычит. «Не хочет понимать!» «Почему мы перестали видеться?» Внезапно все, о чем я молчал, выплескивается наружу, точно газировка из бутылки. «Почему он не приезжает?» Сильвия зажмуривается и затыкает уши руками. «Скажи! Я имею право знать!» Меня охватывает отчаянная тоска, которой я не подозревал до этого момента. Где все это время был мой отец? И почему он больше не хочет меня видеть? «Твой отец не желает ничего знать, ясно?» — рявкает Сильвия. «Он предпочитает верить в то, что ему по душе. Я пыталась ему объяснить, правда. Но он мне не верит, понимаешь? С ним бесполезно разговаривать. Вот почему вы с ним больше не видитесь. Потому что до него не доходит, насколько это важно. А я не могу рисковать. Не могу допустить, чтобы ты остался неподготовленным. Дело по-настоящему серьезное, Билли. Я стараюсь понять смысл ее слов. Внутренний голос годами нашептывал, что это из-за меня Стив перестал нас навещать, что это я сделал что-то не так, и он больше не желает видеть меня. Вот почему я ощущал пустоту внутри, когда думал о нем. Однако Сильвия заявляет, что речь о другом, о чем-то, во что он никак не поверит, что виноват он, а не я. И что же это за дело? О чем он не хочет знать? Обещаю, я скоро тебе все расскажу и покажу, куда отлучаюсь, обещаю. Когда? Недели через две, пока не все готово. Я молча отхожу от двери и распахиваю ее. Сил нет, словно я бежал без остановки несколько часов кряду. В голове снова мелькает смутное воспоминание о том, как Стив, уходя, складывал вещи в сумку. На этот раз картинка становится четче. Я вижу, как подбегаю к нему, протягиваю руки. Пальцы Стива обхватывают мои ладони. По его лицу текут слезы. Сильвия запихивает документы обратно в коробку. Я пытаюсь помочь, но она вырывает бумаги у меня из рук. Прежде чем она убирает блокнот, я успеваю прочесть фрагмент предложения. «Должен быть более эффективный способ». Я прищуриваюсь, стараясь уловить еще что-нибудь, но Сильвия захлопывает блокнот и укладывает его поверх бумаг. Поднимает коробку на руки и выходит из дому. Не прощается, не оглядывается.